Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Александрова Ирина Евгеньевна. Я являюсь доктором технических наук, сертифицированным бизнес-тренером, партнером тренинговой компании Z-Group. Имею практический опыт работы по реализации проекта внедрения электронных систем оперативного управления компанией. При вопросе о построении организационной структуры приходит на ум фраза Марка Твена: «Нет ничего проще, чем бросить курить. Я сам это делал сотни раз». С организационными структурами происходит та же история. Практически каждый руководитель много раз перекраивал структуру своей организации и, положа руку на сердце, мог бы признаться, идеально работающей структуры так и не получалось никогда. Всегда оставались структурные конфликты между руководителями одного уровня. Всегда возникали проблемы по взаимодействию структурных подразделений. Всегда оставался какой-то разрыв между должностными обязанностями и их реальным исполнением, которое зависит от конкретного живого человека. Именно поэтому наиболее полезным будет изучение этого курса во взаимосвязи с такими разделами менеджмента, как коммуникации, конфликты, управление изменениями в организации. Формирование структуры – это практический процесс, когда попробовать часто бывает важнее, чем рассудить умозрительно. Но прежде чем стать композитором, хороший музыкант учится играть классику. С классического подхода к построению организационных структур мы и начнем нашу встречу. Изучив первую часть видеокурса, вы получите представление о таких фундаментальных характеристиках организации, как специализация, управленческая цепочка, линейное управление, норма управляемости, централизация, формализация. Вы познакомитесь с функциональным, дивизиональным, матричным подходами к построению организационной структуры, с особенностями построения организаций, действующих на международных рынках. В процессе изучения второй части видеокурса вы познакомитесь с основными отличиями между традиционными вертикальными организациями и современными обучающимися организациями. Будут рассмотрены вопросы адаптации организационных структур к изменениям стратегии и внешней среды, в которой действует организация, а также вопросы влияния технологий производства и внутренних взаимозависимостей на структуру компании. В процессе выполнения практических заданий вы приобретете необходимые навыки анализа и синтеза организационных структур. Для решения вопроса о том, какая схема организации является оптимальной для данных конкретных условий, необходимо принимать во внимание различные подходы, предлагаемые теориями формирования организаций. Теории, которые утверждают, что существует единственный рациональный способ построения организации, называются универсальными. Теории, согласно которым оптимальная структура может различаться от ситуации к ситуации в зависимости от таких факторов, как изменение технологии и внешней среды, называются ситуационными. В первую очередь рассматривается классический подход, в рамках которого делается акцент на структурных факторах, функциях или видах деятельности, необходимых для достижения целей. По мере определения задач и их последующей группировки формируются рабочие места, отделы и другие подразделения с целью эффективной специализации и координации деятельности в рамках физически нормальной загрузки руководителей. Далее формируется система координации путем установления соподчиненности работников и границ их ответственности в иерархии управления. Для этого подхода характерны попытки разработать правила, так называемые принципы организации, действующие как критерий построения организации. Представители школы человеческих отношений наряду со сторонниками бихевиорального подхода исследуют проблемы мотивации поведения людей, руководства, группового и внутригруппового поведения. Такие исследования оценивают социально-психологические последствия различных организационных перемен и дают рекомендации по совершенствованию управленческих процедур, политики, по созданию такого организационного климата и такой структуры, которые стимулируют совместные усилия работников для достижения целей организации. Системный подход, при котором главное внимание уделяется отношениям взаимозависимости и изучению фирмы как целостной системы, отличается от двух предыдущих подходов. В целом, этот подход позволяет понять значение информации и коммуникационных каналов для эффективной деятельности организации. Различные ситуационные теории организации, характеризуясь в целом системной ориентацией, делают акцент на различные факторы – приспособление организации к требованиям технологии, неопределенности внешней среды, особенности процессов принятия решений. Последние десятилетия, ознаменовавшиеся стремительными переменами в технологии, возрастающей сложностью и наукоемкостью производства, его глобализацией и распространением современных информационных технологий, дали новый мощный толчок теоретическим обобщениям и прикладным научным исследованиям в управлении. Идеи и концепции, образующие классическую теорию организации, разрабатывались многими учеными и практиками. Одна из первых попыток проанализировать организационные аспекты управления была предпринята еще Фредериком Тейлором и его последователями. Идеи и методы, вытекающие из исследований Тейлора, известны как научное управление, в центре которого работа, выполняемая в низовом звене организации. Исследования по собственной теории организации стали проводиться на систематической основе в период с 1890 по 1940 годы наряду с углублением разработок по научному управлению. В центре внимания этих исследований вся организация, а не работа, производимая отдельными звеньями или членами организации. Были сформулированы принципы организации, критерии формирования организационных структур, создание системы подразделений, определение управляемости и делегирование прав и ответственности. Значительным вкладом в развитие классической теории явилась разработка бюрократической теории, основы которой содержатся в трудах Макса Вебера. Рассмотрим более детально ключевые определения классической теории организации. Под организацией понимается размещение и использование ресурсов организации для достижения стратегических целей компании. Стратегия, то есть что делать, определяет принципы организации, то есть как делать. Процесс организации ведет к созданию организационной структуры, определяющей разделение рабочих задач, а также размещение и использование ресурсов. Имеется два основных аспекта организационного процесса. Это деление организации на подразделения, соответственно, целям и стратегиям, и взаимоотношения полномочий, которые связывают различные уровни управления и обеспечивают возможность распределения и координации задач. Комплекс формальных задач и взаимоотношений формальной подотчетности определяет структуру вертикального организационного контроля. Характеристики вертикальной структуры обычно отражаются на организационной схеме, диаграмме, являющейся визуальным представлением структуры организации. Организационная схема завода по розливу соков показана на следующем слайде. Предприятие выполняет множество различных задач. Высокие результаты, исполнение которых достигаются в случае специализации сотрудников. В компании функционируют четыре основных отдела – финансов и бухгалтерского учета, человеческих ресурсов, производственный и маркетинговый. В каждом из подразделений сотрудники выполняют только те задачи, которые относятся к их специализированной функции. Внутри производственного отдела специализация выражается в разделении производственных задач на бутылирование соков, контроль качества и техническое обслуживание. Средством, при помощи которого руководство устанавливает отношения между уровнями полномочий, является делегирование. Делегирование, как термин, используемый в теории управления, означает передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение. Делегирование представляет собой средство, при помощи которого руководство распределяет среди сотрудников бесчисленные задачи, которые должны быть выполнены для достижения целей всей организации. И если задача не делегирована другому лицу, руководитель вынужден будет выполнять ее сам. Это во многих случаях просто невозможно, так как время и способности руководителя ограничены. Ответственность представляет собой обязательство выполнить имеющиеся задачи и отвечать за их удовлетворительное решение. Фактически индивид заключает контракт с организацией на выполнение задач данной должности в обмен на получение определенного вознаграждения. Делегирование реализуется только в случае принятия полномочий, и, собственно, ответственность не может быть делегирована. Руководитель не может размывать ответственность, передавая ее подчиненному. хотя лицо, на которое возложена ответственность за решение какой-либо задачи, не обязано выполнять ее лично, оно остается ответственным за удовлетворительное завершение работы. Объем ответственности – одна из причин высоких окладов у менеджеров высшего звена. Если предполагается, что какое-то лицо примет ответственность за удовлетворительное выполнение задачи, то организация должна представить ему требуемые ресурсы. Руководство осуществляет это путем делегирования полномочий вместе с задачами. Полномочия представляют собой ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются должности, а не индивиду, который занимает ее в данный момент. Это отражено в старой военной поговорке «Честь отдается мундиру, а не человеку». Когда индивид меняет работу, он теряет полномочия старой должности и получает полномочия новой. Однако, поскольку делегирование невозможно, пока на должности нет человека, обычно говорят о делегировании полномочий индивиду, пределы полномочий. Согласно нашему определению, полномочия являются ограниченным правом использовать ресурсы и командовать людьми. Внутри организации эти пределы обычно определяются политикой, процедурами, правилами и должностными инструкциями, изложенными в письменном виде, или передаются подчиненному устно. Лица, выходящие за эти пределы, превышают свои полномочия, даже когда это необходимо для выполнения делегированных задач. Например, рабочий, уполномоченный работать только на определенном станке, превысил бы свои полномочия, перейдя за станок другого рабочего, если его собственный сломался. Более наглядным примером будет менеджер, который тратит на личные нужды деньги, выделенные для служебных целей, чем превышает пределы своих полномочий на расходование представительских ресурсов. В общем случае пределы полномочий расширяются в направлении более высоких уровней управления. Но даже полномочия высшего руководства так или иначе ограничены. Председатель совета директоров и президент крупной открытой акционерной компании должны отвечать перед акционерами, если издержки значительно превышают общий бюджет, например. Не могут также высшие чиновники фирмы повышать себе зарплату, использовать ресурсы организации без одобрения совета директоров. Большая часть полномочий руководителя определяется традициями, нравами, культурными стереотипами, обычаями общества, в котором функционирует организация. Люди подчиняются приказаниям начальника частично из-за того, что это социально приемлемое поведение. Полномочия и власть часто путают. Полномочия определяются как делегированное, ограниченное, присущее именно данной должности право использовать ресурсы организации. А власть представляет собой реальную способность действовать или возможность влиять на ситуацию. Можно иметь власть, не имея полномочий. Полномочия определяют, что лицо, занимающее какую-то должность, имеет право делать, а власть определяет, что оно действительно может делать. Линейные полномочия – это полномочия, которые передаются непосредственно от начальника к подчиненному и далее к другим подчиненным. Именно линейные полномочия представляют руководителю узаконенную власть для направления своих прямых подчиненных на достижение поставленных целей. Делегирование линейных полномочий создает иерархию уровней управления организацией. Процесс создания иерархии называется скалярным процессом. Поскольку полномочия распоряжаться людьми обычно передаются посредством скалярного процесса, то результирующая иерархия называется скалярной цепью или цепью команд. Концепция формальной цепи команд была применена еще в 1491 году до нашей эры. Древние видели, что наилучший способ обеспечить четкость координирования заключается в том, чтобы подчиненный отвечал только перед одним начальником и получал приказы только от одного начальника. Этот принцип в настоящее время называют принципом единоначалия. Это, возможно, старейший установленный принцип организации. В организации, которая придерживается этого принципа, все формальные коммуникации должны направляться по цепи команд. Сотрудник не может обратиться по какому-либо вопросу через голову своего непосредственного начальника к руководителю высшего ранга, а руководитель высшего ранга не может выдать приказ сотруднику низшего уровня, минуя руководителей промежуточных уровней. Вероятно, наиболее наглядным примером цепи команд будет иерархия военных организаций. Военные определенного ранга легко отличаются от военных более высокого или низкого уровня по обмундированию, знакам различия. Здесь иерархия действительно называется цепью команд. В большинстве организаций все от президента до последнего конторского служащего носят фактически одинаковую одежду, но цепь команд все-таки существует. Обращаясь к примеру завода по розле Высокого, можно увидеть, что кассир подчиняется главному бухгалтеру, который в свою очередь подотчетен вице-президенту, а тот – президенту компании. Норма управляемости, определяемая как количество работников, которые непосредственно подчиняются данному руководителю, устанавливается посредством делегирования линейных полномочий. Руководитель высшего звена вместо создания цепи команд может потребовать, чтобы каждый сотрудник отчитывался перед ним лично, для того, чтобы сохранить, возможно, больший контроль. Однако на практике неумение держать норму управляемости на достаточно малом уровне делает координацию практически невозможной. Современные исследования показывают, что величина нормы управляемости широко варьируется. Уровень управления – характер выполняемых задач, характеристики подчиненных и способности руководителя – все это играет роль в определении количества людей, непосредственно и эффективно контролируемых руководителем. Ряд авторов считает наилучшей норму управляемости от 7 до 10 подчиненных. Но сегодня во многих организациях она составляет 30-40 сотрудников и более. В общем случае, если менеджер постоянно тесно взаимодействует с подчиненными, то норма управляемости должна быть невелика. А в тех случаях, когда необходимость в непосредственных связях отсутствует, норма может быть увеличена. Выполните практическое задание номер один. Нарисуйте структурную схему вашей компании и проанализируйте ее с точки зрения количества уровней управления. Определите норму управляемости для различных подразделений. Подумайте, влияние каких факторов определяет норму управляемости в том или ином подразделении. Прежде чем попытаться определить штабные полномочия, давайте кратко рассмотрим происхождение административного аппарата, чтобы понять, почему в некоторых ситуациях линейные полномочия не могут обеспечить потребности организации. Впервые понятие штаба было применено в армиях Александра Македонского, это 336-323 года до нашей эры. Офицеру было трудно в пылу сражения эффективно командовать своими людьми и одновременно разрабатывать стратегические планы. Но поскольку и планирование, и управление абсолютно необходимы для победы в любой военной операции, то должен быть найден способ их обеспечения. Было принято решение разделить задачу достижения победы в войнах между двумя видами военных специалистов – офицерами, которые составляют планы, и офицерами, которые командуют солдатами в сражении. Однако это разделение породило потенциальную проблему. Поскольку солдаты обязаны подчиняться приказам всех офицеров, они легко могли бы запутаться в ситуации, когда приказы, выданные офицерам по планированию, противоречат приказам их непосредственного начальника. Чтобы избежать этого, полномочия командования людьми были изъяты у плановиков, и так как они были помощниками старшего офицера, их назвали штабом. Штабной аппарат организации можно классифицировать по трем основным типам: консультативный аппарат, обслуживающий аппарат и личный. Однако на практике очень редко можно провести резкую границу между этими типами. Обязанностью консультативного аппарата является консультирование линейного руководства в их области знаний. Это может быть право, технологии, обучение, работа с кадрами, другие вопросы. В любой области, где используется консультативный аппарат, его функции часто распространяются на выполнение определенных услуг. Например, отдел кадров, который ведет личные дела сотрудников, находит и проверяет потенциальных кандидатов на работу и в некоторых случаях поставляет линейному руководству требующиеся кадры. Таким образом, отдел выполняет и консультативные, и обслуживающие функции. А вот личный аппарат – это разновидность обслуживающего аппарата, формирующегося, когда руководитель нанимает секретаря или помощника. В обязанности личного аппарата входит исполнение того, что требует руководитель. В организации член этого аппарата не имеет никаких полномочий. Он действует только по поручению руководителя. Однако он может обладать большой властью. Чтобы понять концепцию аппарата в современных организациях, следует рассмотреть также природу делегированных ему полномочий. Штабные полномочия могут быть ограниченными, фактически чисто консультативными или такими общими, что почти исчезает граница между ними и линейными обязанностями. Рассмотрим основные виды штабных полномочий и основания их применения. Когда аппаратные полномочия сводятся к рекомендательным полномочиям, предполагается, что линейное руководство будет обращаться за консультациями к консультативному аппарату, когда потребуется его знание. Но линейные руководители не обязаны так поступать. Они могут по своему выбору решить проблему, даже не ставя аппарат в известность. Когда полномочия штабного аппарата являются рекомендательными, он часто должен тратить время, убеждая линейных руководителей в ценности своих услуг и предложений. Даже если за советом к аппарату обращались и его приняли, то линейные руководители все равно могут им пренебречь, что, несомненно, может привести к конфликтам между линейным руководством и административно-управленческим аппаратом. Поскольку аппарат может испытать трудности в общении с линейным руководством, фирма иногда расширяет полномочия аппарата до обязательных согласований. Когда согласования обязательны, линейное руководство должно обсудить